во тьму. Ты поступил мудро, дав ветробегуну больше времени, когда он падал, — сказал Буреотец, приближаясь к Далинору. Ты поступил мудро, проявив милосердие. Это важная концепция, которую нужно усвоить, — сказал ему Далинор. Чем больше ты будешь изучать ее, тем человечнее станешь. Я не хочу становиться человечным, — возразил Буреотец. Но, возможно, я смогу научиться. Смогу измениться. Это все, что требуется от тебя, — сказал Далинор. Готовность. Но ты ошибаешься. Я понимаю милосердие. Я выражал его при случае. «Неужели?» — с любопытством спросил Далинор. «Когда?»